Андрей Степанов. «Запредельные силы». Книга третья. «Бесконечное прошлое». Читает Константин Загадский. Глава первая. В воздухе пахло пылью и кровью. Дмитрий, одетый в дорогой костюм, спустился по лестнице вниз, чтобы собственными глазами удостовериться в произведенных в здании разрушениях. Хорошо еще, что опорные конструкции устояли. Рухнувший лифт, разнесенная в щепки стойка ресепшн. Вход выворочен до самого основания. Балки согнуты так, что менять придется почти весь фасад. Рядом забегали люди. Остатки отрядов защиты сновали между колоннами, проверяя каждый угол. Но Дмитрий знал, что больше здесь никого нет. Роберт и Леша двигались ему навстречу. Никто из них не был ранен, но, что более удивительно, высокий бритоголовый телохранитель Дмитрия держался от парня чуть в стороне. Руководитель был ошеломлен. Еще никогда такого не было, чтобы Роберт казался испуганным. Только это могло оттолкнуть его от Лешки на приличное для телохранителя расстояние в десяток шагов. «Все в порядке?» Дмитрий сам вздрогнул, когда парень остановился рядом. Чем-то от него веяло, жутким и неестественным. «Да, вполне. Голос обычный, ничего особенного. Отчего же Роберт едва держится?» «Ты отлично поработал!» Он осмотрел бойню из десяток тел, сваленных снаружи, отчего ощущение жути происходящего лишь усилилось. Сглотнув ком в горле, Дмитрий продолжил. «Можешь идти наверх. Я думаю, здесь мы пока справимся сами». Он окинул взглядом пыльную черную форму, увидел отверстие с рваными краями и замолчал, красноречиво взглянув в глаза парню. Тот не менее красноречиво посмотрел в ответ. «Справимся». Дмитрий еще раз кивнул. Лешка, ничуть не изменившись в лице, прошагал мимо своего руководителя и направился наверх, воспользовавшись еще работающим лифтом. Как только кабина умчалась наверх, Дмитрий уставился на своего телохранителя. «Ну и что скажешь? Что тут случилось такого, что выбило тебя из колеи?» «Много чего». Когда парень удалился, Роберт слегка успокоился, но по-прежнему выглядел очень необычно для хладнокровного телохранителя. «С чего начать?» «По порядку, как всегда». Дмитрий вышел на улицу через пролом. Скептически осмотрев безжалостно согнутые металлические профили, он хмыкнул. «Ремонт будет недешевым». Снаружи уже сновали люди, в здании включили глушилку и защиту от дронов. Любая летающая фото- или видеокамера, способная запечатлеть происходящее с высоты, непременно попадала бы прямо в руки сотрудников, что пытались оцепить территорию. «Ниже тоже трупы», — Роберт указал на кровавое месиво и разбитые автомобили возле дороги. «Все началось». «Я знаю, как все началось. С камер я уже посмотрел, что было до вторжения в здание». Дмитрий удивлялся лишь тому, как нападавшим удалось так легко разделаться с большим количеством вооруженных людей. Только в поле зрения он насчитал почти 30 мертвецов в черной форме. И если, когда он только планировал отправить Лешу Чернова на помощь своим людям, его задачей было спасение раненых, теперь Дмитрий видел, что ни о какой помощи не могло быть и речи. Его люди были убиты быстро и профессионально. Повезло, конечно, не всем. Некоторые пострадали от тяжелых увечий, которые были нанесены в лучшем случае пудовой кувалдой, а в худшем... «Они привели с собой это чудище?» — спросил он Роберта. «Да, чудище. Не решился бы я с таким в бой вступать. Только если не на танке», — честно признался бритоголовый. «Но кто-то умудрился взорвать его. Так что теперь эта громада рассыпалась на камушки». «Угу», — Дмитрий потер подбородок. «Значит, они выслали его вперед, разбили нам вход и попытались проникнуть внутрь. Явно они искали парня. Хорошо, что тварь оказалась такой слабой. Колосс на глиняных ногах». Старший помощник всего холдинга, руководитель ЧВК «Богатырь», задумался. С одной стороны, жалко было лишиться такого интересного экспоната, как каменный монстр, способный крушить все не хуже танков. С другой стороны, то, что врага такого уже не было, утешало и успокаивало. Хотя никто не знал, что таинственные люди со сверхъестественными силами могут противопоставить им. «Да, нам очень повезло, что его смогли уничтожить. Иначе разрушений было бы гораздо больше. И жертв тоже». «А что наш парень?» – полюбопытствовал Дмитрий, обходя и осматривая тела убитых. Некоторых он знал в лицо, но многие были искалечены до неузнаваемости. Мимо пронеслись двое с носилками. Улицу блокировали полностью. Угроза миновала, и большая часть охраны была снята со своих постов. Теперь они занимали позиции по улице, перекрывая не только проезд, но и небольшие улочки, что узкими ответвлениями соединялись с соседними улицами. «Собственно, наш парень меня и пугает, шеф. Я думал, у него только способности исцелить кого-то. Да я и в них-то не очень верил. Но...» поторопил его Дмитрий, подойдя к телу в зеленой военной форме. На месте головы лежал приличных размеров кусок бетона. Ошметки вокруг тела вызывали отвращение, и человек в костюме неестественно вздрогнул. «Так, а с этим что?» «Лучше не подходите близко». Роберт, опомнившись, стремительно занял позицию между телом и Дмитрием. «Ты что, думаешь, я вдруг начал бояться мертвецов?» «Нет, ну это майор Седов». «А-а-а!» — только и смог от неожиданности вымолвить Дмитрий. У него в памяти всплыл момент, который имел место всего-то прошлым днем. Он спускает курок, пистолет вздрагивает в руке, и тело в зеленой полевой форме падает на асфальт перед домом культуры какого-то захолустного городишки. Пуля насквозь прошла через голову. После такого не выживают. Оказывается, можно. «Похоже, что у них немало козырей в рукаве», — добавил Дмитрий, сделав пару шагов в сторону тела. «Мы слишком мало знаем об этих людях, если они вообще люди». Роберт отвел своего патрона еще дальше. «Вы хотели знать, что произошло потом, когда взорвали голема? Их осталось всего двое, а вооруженный так всего один. Так разделаться с ним не составило труда?» «Если бы не парень», — продолжил телохранитель. «Он... черт, не могу подобрать слов. Я не знаю, как он это сделал». Мужчина нервно погрыз ноготь большого пальца, потом сунул руки в карманы. «Он просто смел все, что было в здании, потоком воздуха, как огромный вентилятор». «Дунул?» — слабо улыбнулся Дмитрий, отметив про себя двусмысленность вопроса. «Нет, он не сделал ничего, просто смотрел в сторону тех двоих. А потом точно буря в пустыне вымел все через пролом». «Невероятно!» — желание пошутить внезапно пропало. «Управляет материей». «Наверное», — Роберт пожал плечами. «В этом я пока не очень хорошо разбираюсь». «Потом он поговорил с Александром, вторым. Прогнал его, не дал мне его пристрелить. А слушаться я побоялся. Мало ли, к стенке припечатает. Ты считаешь, нам безопасно оставлять этого парня здесь?» «Безопасно. Если он сам прогнал своего ментора, то он полностью наш. Если он помог нам, то все хорошо. Сможем найти применение и другим его силам». «Надеюсь, за то, что произошло, нам ничего не будет», — с легкой надеждой в голосе произнес Роберт. «Думаю, я смогу все уладить. Постараюсь уладить». Дмитрий еще раз прикинул, сколько людей в результате всей этой авантюры потеряла компания. «Надеюсь, что наша деятельность окупится с лихвой». «М-да, пока что одни убытки. Нам бы стоило вернуться в тот городок за своим оборудованием, за тем, что от него осталось». «Вернемся обязательно, но чуточку позже». Руководитель смахнул с пиджака пылинку. Но все по порядку будем делать. Журналисты, я так понимаю, мы упустили?» «Упустили», — подтвердил Роберт. «Разворотить их офис до основания, чтобы не осталось ничего. Наши специалисты найдут все доступы и связи с облачными сервисами, чтобы убрать любую информацию, проверить адреса обоих и направить туда людей. Не слишком много, чтобы было незаметно». «Шеф, может, нам лучше подстраховаться?» «Сперва проверьте. Вряд ли за этими людьми будут присматривать. Если заметите подозрительную активность, лучше улучшить момент». «Хорошо», — кивнул телохранитель. «Я отдам распоряжение. На такое мероприятие людей нам хватит». «А насчет городка не знаю», — продолжил Дмитрий. «Я решил его законсервировать». «Что насчет людей внутри?» «Каких людей? Полагаю, что про них так никто ничего и не должен узнать. Утечка химикатов со склада. Все погибли». «Не слишком ли это явно?» «Роберт», — серьезно произнес патрон, «если я иногда обсуждаю с тобой важные дела, я не советуюсь. Решение уже принято. Прямо сейчас наши заводы переводят производство на ускоренный темп и переходят к производству ограждения». «То есть весь город будет за забором?» «Я бы вообще накрыл его куполом, чтобы эти твари не разбежались по стране», — признался Дмитрий. «Но это невозможно сделать незаметно. А здесь все логично. Забор, чтобы самые пронырливые не бегали мародерствовать. Сотня-другая солдат по периметру, для той же цели. Почти как в Чернобыле, только не настолько опасно, чтобы эвакуировать всех в радиусе 100 километров. И плюсом только мы сможем там официально работать». «Подозрения всегда будут», — произнес Роберт, наблюдая за суетой вокруг. Внешнюю территорию ускоренными темпами приводили в порядок, не забывая при этом оперативно щелкать камерами, запечатлевая каждую мелочь. «Всегда. В нашей работе нет сфер, куда не лезли бы журналисты и шпионы. Думаю, здесь справятся и без нас». Дмитрий пнул камушек носком уже прилично запыленного ботинка. «Мне предстоит еще один непростой разговор с нашим Алексеем». «Шеф», — бритоголовый посмурнел, — «вам точно не понадобится моя помощь в разговоре с ним?» «Уверен, что нет. Он должен нам доверять. Увидев тебя, решит, что мы его боимся, а таких проблем нам точно не нужно». «Понимаю», — кивнул Роберт, — «займусь журналистами». «Хороший выбор». Телохранитель первым скрылся в здании. После разговора Дмитрий, словно вынырнув из воды, услышал шум улицы. На ближайших городских артериях по-прежнему были пробки. Он уже не сомневался в том, что интернет уже полнится вопросами о происходящем. Сколько людей видели реальную картину? Эту проблему тоже предстояло решить, но с журналистами, которым будет предоставлен допуск, будут разговаривать другие люди. Дмитрий вздохнул, чувствуя тяжесть предстоящего разговора с Лёшкой. Даже мысленно назвать его так получалось уже с трудом. Ни секунды не сомневаясь в словах своего телохранителя, Дмитрий прекрасно понимал, каким сложным козырем может стать этот парень. Ошибок с ним допускать никак нельзя. Неподалеку от проезжей части спецы оттирали кровь с чужих автомобилей. Тела уже были убраны. С проезжей части исчезли темные пятна. Постепенно площадка приводилась в порядок, но перед зданием все по-прежнему выглядело отвратительно. В последний раз окинув бойню скептическим взглядом, Дмитрий направился в здание, оставив работу специалистам.